-37. Когда дверь магазинчика распахивается, и я вижу Джан-Андреа, рот сам по себе растягивается в улыбку. Массимилиано скоро будет, садись. Он говорит, что с сегодняшнего утра приступил к работе. Массимилиано предложил ему половину выручки, не считая возможных расходов. Довольно щедрое предложение, перед которым наш многорогий портной не смог устоять. Он все равно каждый день торчал в магазине, и Массимилиано, посчитав, что дело уже достаточно успешно, решил, что пора нанять помощника, чтобы самому хоть немного отдыхать и время от времени отлучаться. «Рад, что теперь ты в деле», — говорю я. «Не то чтобы это настоящая работа, я просто помогаю другу в свободное время. Мне кажется, я могу давать людям стоящие советы». «Я не спорю. Чаю хочешь?» — предлагаю я. Через 10 минут мы уже восседаем в кресле, как две бодренькие старушки из Новой Англии, и прихлебываем пуэр, слегка отдающий влажной землей. На этот раз пришла моя очередь исповедаться. Я рассказываю, что 2/3 моих последних 100 дней жизни уже позади, и что в целом я доволен тем, как они проходят. Несколько раз были моменты безраздельного счастья, были и часы глубокой печали. Много, много разных чувств, как на американских горках. И что, неужели надежды нет? К сожалению, нет, отвечаю я. Все врачи в один голос твердят, что дальше будет только хуже. Головокружительное падение и физическая деградация. Больше ничего. Я и сам удивляюсь, что говорю о своей болезни так отстраненно, как будто меня это не касается. Еще 2 месяца назад я бы не смог так легко об этом говорить, но теперь свыкся. Я не то чтобы смирился, но как-то привык. Люди ко всему привыкают. Так заложено природой. «Сыграем в настольный футбол», — предлагаю я. «Ты еще должен отыграться». Он радостно соглашается. Я беру итальянцев, он расставляет на поле зелено-золотистых бразильцев. Классическая и вполне современная дуэль. Несколько ходов, и я уже выигрываю 2-0. На этот раз Джан-Андреа играет не хуже, внимательно и технично, но уж простите, если я слишком много о себе воображаю, мое мастерство не переплюнешь. Я игрок экстра-класса. За всю карьеру я проиграл лишь 2 раза. В первый раз Аттилио Морелли, юному негодяю, который ходил в школу рядом с моим лицеем. 2 раз Карада, везение которого в тот раз было настолько невероятным, что его победу можно поставить под сомнение. Сегодня я не особенно напрягаюсь, но побеждаю 5-2. Мы обмениваемся рукопожатиями, и тут возвращается Массимилиано. «Ты что, всех клиентов решил перехватить?» — с улыбкой укоряет он Джан-Андреа. «Кто победил?» «Лучо», — отвечает наш хмурый друг. «Не знаю, почему он не играет профессионально. Мы не успеваем обсудить нашу игру, потому что в двери появляется новая клиентка. 40-летняя женщина, явно работающая в офисе, у которой «я в стрессе» словно написано на лбу. Она видит 3 мужчин, сгрудившихся вокруг настольного футбола, и явно готова ретироваться. «Извините, я зашла посмотреть, что здесь продается. Интересная вывеска». «Мы продаем разговоры, сеньора. Хотите чаю или мяты заварить?» Она явно смущена, но не уходит. «Спасибо, да». Мы принимаемся за работу. Я мою чашки, Джан-Андреа ставит чайник, Массимилиано провожает женщину к дивану и развлекает ее разговорами, как умеет лишь он один. Я уже говорил, но хочу повторить. Если бы мне было суждено прожить дольше, я бы развил целую сеть таких магазинов. Это могло бы спасти мир. Пока новая клиентка поверяет нашему другу, что только что лишилась отличной работы, я улыбаюсь и с видом идеального английского дворецкого спрашиваю: «Вам с молоком или с лимоном?» «С молоком», — отвечает она уже пободрее. «Сахара не надо, спасибо». Я смотрю на своих новых друзей. Мы отличная команда, работающая на восстановление хорошего настроения.